Глава 44. Ворон заглянул в приоткрывшуюся дверь и ничего не увидел. В том помещении, куда вела дверь, была просто кромешная тьма. За спиной у ворона стояла Белла и пыталась что-нибудь рассмотреть поверх головы худосочного подростка. Оглянувшись, ворон неуверенно предположил: скорее всего, нужно туда войти, чтобы свет зажегся, ну, или идти по стеночке, может, там тоже будет факел. А можно просто взять факел из этой комнаты и пойти с ним. Белла раздраженно подвинула ворона и сделала первый шаг. Как только она пересекла порог, факел ярко вспыхнул и погас. Ворон скорее почувствовал, чем увидел в наступившей темноте, что молодая женщина попятилась. Шаг, другой, и Белла наткнулась спиной на грудь ворона. Присутствие теплого живого существа в этом странном месте заставило на время забыть о брезгливости, которую она испытывала к малолетнему полукровке. Прижавшись к нему еще плотнее, Белла замерла. Внезапно факел, который она продолжала держать в руке, мигнул и начал неохотно разгораться. Что и требовалось доказать, философски отметил ворон. Каждый факел для определенной комнаты. Похоже на то, Белла немного расслабилась, продолжая стоять, прижимаясь к ворону. Ворон отчаянно покраснел и попытался отодвинуться. Белла нахмурилась и постаралась вернуть себе утраченное тепло. «Да не жмитесь вы ко мне», ворон не сдержался и отпрыгнул в сторону. «Почему?» «Да потому что мне 13. «И что?» «А то, что вы очень красивая женщина, леди», попытался донести до Беллы такую простую мысль ворон. Настала очередь Беллы слегка смутиться и покраснеть. «Ну что, кто будет искать факел?» Преувеличенно бодрым голосом спросила она и снова подошла к двери. Затем задумчиво посмотрела на ворона. «Ты только что признался, что уже практически взрослый мужчина. Не перегибайте», ворон фыркнул. «Я всего лишь подросток, который скоро начнет испытывать дискомфорт при виде любой маломальски привлекательной особы женского пола. Это нормально», между прочим, он поморщился. Пережив однажды все прелести переходного возраста, ворон с содроганием думал о том, что его скоро ожидает повторение. И реакция собственного тела на прижавшуюся к нему красавицу дала понять, что веселые дни не за горами. «И что ты хочешь этим сказать? Вы старше меня, опытнее и искуснее в магии. У меня палочка сломана». «Ну и что? А бесполочковая магия на что? Ты все равно мужчина». «Конечно же, нет. Я еще не мужчина», ворон хмыкнул. «И так как мне всего 13, то мне совершенно не стыдно в этом признаваться. Ты сам предложил туда пойти, а я передумал». Беллатрикс поджала губы и злобно посмотрела на ворона. Молчание затянулось. Наконец ворон вздохнул и направился в темноту. Прямо от двери он вытянул руку и наткнулся на каменную стену. Осторожно двигаясь, он нащупывал каждый дюйм стены, пока не нашарил металлический держатель факела. Как и в прошлый раз, свет вспыхнул сразу же. Сняв факел, ворон принялся осматривать помещение. Эта комната была раза в два больше той, из которой он вышел. В центре располагался саркофаг, ничем иным массивный камень, накрытый плитой с изображением рыцаря, сжимающего в руках меч, быть просто не мог. «Это еще что?» Беллатрикс с любопытством разглядывала выбитое на каменной плите изображение. «Не что, а кто?» Ворон не слышал, как она вошла в комнату. «И кто же это?» «Скорее всего тот, кто здесь похоронен». Белла как завороженная прикоснулась к изображению рыцаря. «Не трогайте!» — заорал ворон, но было поздно. Дверь, ведущая к лестнице, захлопнулась быстрее, чем ворон сумел до нее добежать. «Что происходит?» Беллатрикс словно очнулась и принялась осматриваться. «Я не знаю». Ворон с бессильной яростью хлопнул по тому месту, где только что находилась дверь. Сейчас даже намека на проем не наблюдалось, сплошная монолитная стена. В комнате похолодало и стало как-то светлее, что ли. Затравленно оглянувшись, ворон с ужасом увидел, что на стенах, оказывается, есть барельефы, изображающие рыцарей в полных доспехах. И с каждым мгновением они становятся все более рельефными. Ворон заметался и вдруг заметил, что на противоположной стене барельефов не было, зато там располагалась очередная дверь. Он бросился туда, быстро нашел скважину для ключа и принялся ковыряться в ней самой обычной отмычкой, которую постоянно таскал с собой и которая помогла ему открыть предыдущую дверь. Белла сидела на крышке саркофага и кончиками пальцев гладила лицо рыцаря. Ее рассеянный, расфокусированный взгляд наводил на мысль, что женщина находилась во власти каких-то чар. Рыцари с барельефов почти полностью обрели объем, когда замок с легким щелчком открылся. Подскочив к Беллатрикс, Ворон схватил ее за руку и потащил из склепа. Вначале она совершенно безвольно позволяла себя вести, но когда до двери оставалось всего пара шагов, Белла принялась сопротивляться. Она пыталась вернуться к саркофагу, и у ворона не хватало сил, чтобы справиться с ней. Ему все же удалось подтащить отчаянно сопротивляющуюся женщину к выходу, когда одна из каменных фигур сошла со стены. Страж гробницы воздел меч и направился прямо к нарушителям. «А-а!» – заорал ворон и влетел в следующую комнату, волоча за собой Беллатрикс. Позднее он долго гадал, откуда у него взялись на это силы. Как только они переступили порог, Белла прекратила сопротивляться и снова покорно и безвольно последовала за вороном. Если Валет рассчитывал, что стражи остановит дверь, то уже очень скоро он понял, что ошибся. Понял он это, когда зажегшийся от прикосновения очередной факел высветил застывшую в дверном проеме каменную фигуру. Из прорези шлема вырывался ярко-синий свет. Комната, в которой они оказались, очень напоминала ту, куда они провалились. Во всяком случае, здесь была лестница, а за лестницей – дверь. Ворон медленно пятился, крепко стиснув руку Беллы, когда каменный воин переступил порог комнаты. Заорав так, что страж ошарашенно замер, ворон рванул вверх по ступеням, молясь про себя, чтобы там был именно выход. Дверь распахнулась неожиданно. Ворон не думал, что им позволит выбраться вот так просто. Он не удержался на ногах и вывалился на траву оврага. Белла упала следом за ним и осталась лежать не шевелясь. Внизу послышались тяжелые шаги, а потом в проеме показался шлем. Ворон в панике вскочил на ноги, но тут дверь захлопнулась прямо перед поднимающейся каменной фигурой. Закрыв глаза, он рухнул обратно на землю. Полежав на такой удобной земле несколько минут, ворон с трудом поднялся и подошел к Беллатрикс. «Что с вами, леди?» Он в отчаянии смотрел в пустые, невидящие его глаза. «Что же с вами такое, Северус?» Валет встрепенулся, услышав, как кто-то зовет его по имени. «Белла!» Присоединился еще один голос. «Нас ищут», — прошептал ворон. «Подождите, леди, сейчас вам помогут. Эй, мы здесь, Северус!» Сейчас, когда голос прозвучал ближе, ворон опознал деда. «Мы здесь, здесь, во враге». Стремительно темнело. Ворона пробрала дрожь при мысли, что в темноте их не найдут. Он попытался выбраться сам, но, сделав пару шагов, вернулся и сел рядом с Беллой. Если он сейчас уйдет, то неизвестно, сможет ли снова найти ее. К тому же Валет подозревал, что чары, под которые она попала, могли заставить Беллу вернуться в гробницу. На краю оврага мелькнул свет люмоса, и ворон снова вскочил и замахал руками. «Мы здесь, здесь, Белла с тобой», — мистер принц скороговоркой принялся читать неизвестное ворону заклинание. «Да со мной, но, она не в порядке». «Что за», — мистер принц громко выругался. «Что случилось?» «Этот овраг, я пытаюсь создать ступени, по которым вы смогли бы выбраться, но ничего не получается. Как будто на овраг наложен купол, блокирующий магию, чужую магию», — ворон потер виски. «Что?» «Я говорю, здесь, похоже, блокируется чужая магия, но не вся. А может, что-то действует только в склепе, а на подходе нет. О чем ты говоришь? Я потом объясню, а сейчас вытащите уже нас отсюда». В той стороне, где находился мистер принц, раздался шорох, и над оврагом появились фигуры, в которых ворон узнал Тамари Дла и Робастана Лестринджа. «Я нашел их, но вытаскивать придется по-магдловски». Руками, мистер принц принялся стаскивать с себя мантию. «Не стоит», — остановил его Реддл. «Спустимся я и Робастан, вы будете страховать нас сверху». Еще некоторое время ушло на то, чтобы обвязать толстую веревку, которую маги догадались с собой взять, вокруг талии сначала Робастана, а затем и Реддла. Когда они спустились на дно оврага, уже совсем стемнело. Неприятностей добавляло еще и то, что огоньки на концах палочек спасателей, мигнув, исчезли. «Северус, вы где?» Голос Тома раздавался довольно далеко от того места, где сидел ворон. «Здесь, идите на мой голос. Что с Беллой? Почему она молчит? Она ранена». Робастан был заметно взволнован. «Я не знаю. Похоже, какое-то проклятие. Кристофер, вы не могли бы посветить нам сверху? Здесь ни хрена не видно». «Не могу, любой светляк гаснет, когда попадает в зону оврага. Что происходит? Раньше здесь такой аномалии не было». «Возможно, это мы виноваты», — подал голос ворон. «Когда мы сюда упали, то случайно включили защиту. Цепляйся за меня, Том подошел совсем близко и дотронулся до плеча ворона. «Ай!» Ворон подскочил и сразу же вцепился в руку Тома. Рабастан тем временем добрался до Беллы и поднял ее на руки. Путь наверх занял почти час. Весь этот час мужчины нецензурно выражали свои мысли насчет оврага, странной аномалии ворона, который умудрился сам сюда попасть, да еще и Беллатрикс за собой утащил. Сам ворон благоразумно молчал и не пытался возражать на несправедливые обвинения. Как только они выбрались из оврага, заработала магия, и небольшая полянка, где сворачивал веревку мистер Принц, осветилась ярким светом. «Ты просто 33 несчастья!» Над вороном навис Том, скрестив руки на груди. «И самое поганое знаешь что? Ты не только сам постоянно попадаешь в неприятности, ты еще и затаскиваешь в них всех, кто в этот момент находится в зоне твоего тлетворного влияния». Ворон оглянулся на деда, но, судя по сурово сдвинутым бровям, мистер Принц был сейчас полностью согласен с Ридглом. «Я не виноват», – прошептал ворон, уткнувшись в колени. «Не объяснять же этим людям, к которым он уже успел привязаться, что этот мир очень сильно не любит его и пытается избавиться от его присутствия. А если кто находится в этот момент рядом, значит, им просто не повезло». Том открыл рот, чтобы сказать очередную гадость, но в это время Белла застонала и открыла глаза. Увидев склонившегося над ней Рабастана, она нахмурилась, но тут ее взгляд наткнулся на ворона. «Я ничего не помню, только то, что зашла в ту комнату, когда ты факел нашел, и все, что произошло». Глава 45. Ворон перевернул страницу. «Да, вот оно. Сэр Кельвин Рамзи почил в 1526 году и велел похоронить его в усыпальнице, собственноручно подготовленной им задолго до смерти. Больной, что ли?» – пробормотал ворон, разглядывая репродукцию с гравюры, изображающей славного рыцаря Кельвина Рамзи. «Самому себе гробницу готовить – это попахивает сумасшествием. Что ты сказал?» Рей оторвался от тома, который он изучал, сидя в обширной библиотеке принцев. «Я нашел, в этом проклятом, в прямом смысле этого слова, овраге, похоронен сэр Кельвин Рамзи, который, внимание, читаю, и настолько был благородный сэр Рамзи оскорблен предательством и изменой своей нареченной, что наложил на ту усыпальницу заклятие, не позволяющее выйти из нее любой девушке или женщине, пока прах ее не смешается с прахом сэра Кельвина». Что? Люпин вырвал из рук ворона книгу и принялся читать текст про себя. «Оказывается, что все дело было в Беллатрикс, а я уже думал». «Что ты думал?» Люпин, не отрываясь, читал про сэра Кельвина. «Да так, ничего», — ворон улыбнулся друзьям и задумался. Вернувшись домой, он впал в какое-то оцепенение, из которого его ненадолго вырвал рассказ деда о том, как их с Беллой искали. Когда он, обеспокоенный тем, что внук не вернулся домой к ужину, пошел его искать, то столкнулся в лесу с встревоженным Рабастаном и злым Ридглом. Как оказалось, вместе с Северусом пропал и Белла Лестриндж. Услышав, что исчез и Снейп-младший, Ридгл выругался и настоял на том, чтобы взять с собой веревки, ножи и даже магловские спички, на всякий случай, как он выразился, глядя на недоумение, отразившееся на лицах магов. Нехотя Том пояснил, что с такой ходячей катастрофой, какой является Северус Снейп, случится может все что угодно. Потом подумал и засунул в карман запасную палочку. Остальной рассказ ворон пропустил мимо ушей, пребывая в эмоциональном коллапсе. Внезапно его охватила злость. «Ну уж нет, не дождешься», – прошипел он. «Я сюда не напрашивался, так что придется тебе смириться с моим присутствием». «Что?» Мистер Принц оторвался от описания блужданий по лесу и посмотрел на внука. «Я хочу кое-что выяснить, извини», – вскочив, ворон бросился в библиотеку. Он твердо решил вернуться в гробницу. «Посмотрим, кто кого». На этот раз книги, которые он бросал на стол, не имели к магии никакого отношения. Геральдика, история этого края, мифы и легенды, связанные с этим уголком Великобритании, в общем, все то, что могло бы ему помочь разграбить гробницу. На следующий день к нему в комнату зашла бабушка. «Северус, мы приглашены на семейное торжество к Мальсиберам. Оно продлится 4 дня. Ты можешь прямо оттуда поехать в Хогвартс. К тому же я слышала, что ты сдружился с младшим Мальсибером. А можно, я не поеду?» Ворон просительно заглянул бабушке в глаза. «Мне там будет скучно». Миссис Принц долгую минуту смотрела на внука, затем вздохнула и кивнула. «Ну, хорошо, надеюсь, ты ничего не натворишь в наше отсутствие. А может быть, вы пригласите Рея сюда?» Ворона внезапно озарило, как ему показалось, Блестящая идея. А уже отсюда мы направимся в Хогвартс. Хаем, я поговорю с твоим дедом. С этими словами бабушка вышла из комнаты. В результате переговоров и кучи клятв, что дом останется целым в отсутствии хозяев, Ворон получил разрешение пригласить еще и Люпина. Уже вечером Рея и Ремуса переправили через открытый для этого случая камин, а мистер и миссис Принц покинули дом, тревожно поглядывая на обнявшихся и тут же начавших шептаться мальчишек. Рассказав друзьям о своих приключениях, Ворон заручился их полной и безоговорочной поддержкой, и теперь они уже втроем штудировали книги. «Там есть что-нибудь про защиту?» Вопрос Рея вырвал Ворона из его мыслей. «Да, она сложная, что-то типа той, что на Хогвартсе. Антиоперационная точно стоит, а антимагическая, как я понял, она включается только тогда, когда жертва, то есть дева, вырывается на свободу из склепа. Тогда действие чар распространяется на весь овраг, и одновременно перестает работать чужая магия. Но почему эти заклятия все еще действуют? Разве этот хрен не помер?» Ворон и Люпин удивленно посмотрели на Мальсибера. «Что? Ничего?» — усмехнулся Ворон. «Похоже, переходный возраст настиг не только его. Эти заклятия посмертные, я прав?» — спросил он у Люпина. «Да», — кивнул Ремус. «Вся эта дрянь усилена смертью сэра Рамзи. А там есть что-нибудь про каменных рыцарей, големы?» Рамзи поставил вокруг своего саркофага големов. «Это проверенные и достоверные данные. А есть непроверенные?» «Есть», — снова кивнул Ремус. «Как известно, големов сложно создать, но еще более трудной задачей является их уничтожение. Так вот, по слухам, сэр Рамзи был очень набожным человеком, поэтому он поставил некоторые ограничения на своих кукол. Их может остановить огонь, разожженный из освященного в церкви масла. Наверное, он таким образом разрешал священникам навещать его прах. Хаем, точно больной?» Ворон покрутил пальцем у виска. «Он, маг, разрешал священнослужителям входить в его гробницу и даже големов сделал таким образом, что их можно остановить Божьим словом, грубо говоря. А то, что любой священник с удовольствием сжег бы его, предварительно полив этим самым маслом, совершенно не учитывалось. Ладно, даже если все это на уровне слухов, где мы возьмем освященное масло?» Мальсибер откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. Воцарилось молчание. «Здесь в паре миль есть Макгловская деревня. Там, вроде, была церковь», — неуверенно произнес Ворон. «И что ты предлагаешь? Прийти в церковь с маслом и попросить священника осветить его, и не говорить, зачем нам оно понадобилось?» «Да, задачка», — Ворон задумался. «Давайте завтра сходим и на месте разберемся. А сейчас, что будем делать сейчас? Сейчас посмотрим, что мы сможем найти ценного в усыпальнице сэра Кельвина, и пойдем спать. Завтра у нас много дел. Мы должны все успеть за день, потом будет поздно». Точного перечня артефактов, уложенных вместе с сэром Кельвином вместо его упокоения, друзья так и не нашли. Опять-таки по слухам, скрупулезно записанным безымянным автором хроник этих мест, ничего особо ценного в гробнице не было, разве что пара мечей с неизвестными свойствами. Однако Ворон пошел бы так, для него это стало делом принципа. Ремус же с Рейнардом просто предвкушали приключения, их не заботила возможная добыча. Разошлись спать парни уже за полночь, а утром вскочили очень рано. На часах не было даже 6. Все трое были заметно возбуждены предстоящим делом. До церкви они добрались к 7 утра. Дверь была открыта. Войдя внутрь, маги поежились. Очень необычное чувство охватило их в этом культовом месте. Запах ладана и сгоревшего воска не давал вдохнуть полной грудью. Все трое потрясенно молчали, озираясь по сторонам. Как выяснил накануне Ворон, масло наливалось в лампадки, которые висели на стенах. Больше всего их было возле алтаря, но там суетился какой-то молодой человек в рясе, напоминающий мантию магов. Оглядевшись по сторонам, Ворон увидел в стороне небольшие кабинки. «Какая это церковь?» — спросил он шепотом у Люпина. «Не знаю, а это имеет значение?» — также шепотом ответил оборотень, которому было здесь явно не по себе. «Это католическая церковь», — прошептал Рей. «Откуда ты знаешь?» «Прочитал в путеводителе вчера. Я сейчас», — Ворон снова посмотрел на кабинки, внутри которых виднелись лампадки с маслом. «Подождите меня на улице», и он решительно направился к кабинке, стиснув в кармане пустой флакон. Ворон закрыл за собой дверь, осторожно снял незажженную лампадку и сел на стул, занимающий большую часть маленького помещения. Когда он уже почти добрался до масла, дверь в соседнюю кабинку открылась и снова закрылась. Кто-то вошел внутрь, и через мгновение распахнулось небольшое окошечко в стене. Вместо стекла окошечко было забрано плотной решеткой, через которую был виден только силуэт сидевшего в соседней кабинке. Ворон замер, настороженно посматривая на силуэт, пытаясь сообразить, что же ему делать. «Я слушаю тебя», — голос у человека был красивым, густым, богатым на интонации. Внезапно Ворон вспомнил фильм, который смотрел совсем недавно. Вернон сводил его и сестер Эванс в кино на следующий день после их возвращения из школы. Сам фильм Ворон не помнил, он тогда думал совсем не о том, что происходило на экране, но вот момент с церковью сейчас всплыл в его памяти. «Я согрешил, отец», — нерешительно проблеял Ворон, судорожно раскручивая лампадку и стараясь не привлекать к своим действиям лишнего внимания. «Какие бы ни были твои грехи, сын мой, главное, вовремя покаяться. Я приму твою исповедь и отпущу твои грехи. Полагаю, что в силу своей молодости ты не мог совершить ничего слишком ужасного. Что, мне простятся любые грехи?» Ворон неслышно открыл флакон. «Даже если я признаюсь в воровстве, воровство – это тяжкий грех, сын мой. Возможно, мне придется наложить на тебя епитимью, но этот грех мне все равно в итоге простится». Масло потекло во флакон. «Думаю, что да. Не я прощаю грешников, их прощает Отец наш. Я всего лишь его слуга и могу отпустить тебе твой грех. А если я скажу, что обворовал священника?» Ворон поставил лампадку на пол и засунул полный флакон в карман. «Что?» Голос дрогнул, в нем появилось удивление. «Понятно, это на самом деле несправедливо, святой отец. Значит, если я обокрал кого-то другого, то небольшой пост и отпущение грехов мне помогут, а вот если я обворовал священника, то все, нет в этой жизни справедливости». Ворон выскочил из исповедальни. Что-то ему мешало просто уйти с добычей из этого места. Быстро дойдя до выхода, он задержался возле ящика для пожертвований. Выгреб из кармана все макгловские деньги, что были у него с собой, опустил их в ящик и вышел на улицу. Через 2 часа друзья стояли возле оврага. Ворон поправил на плече лямку мешка, в который он по примеру Тамари Дгла положил веревку, нож, флакон с маслом, спички, а также несколько факелов, сделанных заранее. В факелах не было ни грамма магии, а блуждать в темноте в поисках света Ворону больше не хотелось. Ветошь, накрученная на импровизированные факелы, была смочена освещенным маслом. Рисковать Ворон не собирался. «Почему ты уцепился за эту идею, обязательно вскрыть гробницу?» Люпин напряженно посмотрел на овраг и, сосредоточившись, трансформировал аккуратно постриженные ногти на руках в мощные когти вервольфа. «Я думаю, что знаю, чем хотел бы заняться в будущем. Если сегодня все получится, то я начну целенаправленно осуществлять эту идею. И что за идея? Что-то вроде агентства, выполняющего деликатные поручения. Представь, что мы не просто так идем потрошить могилу давно усопшего безумца, а нам заказали, например, его меч, пообещав при этом огромный гонорар. Знаешь, задумчиво проговорил Мальсибер, а в этом что-то есть. Считай, что одного напарника ты себе уже нашел. 2, тихо добавил Римус. Почему? Вы же не авантюристы, это мне нехватка острых ощущений жить спокойно не дает. Значит, ты плохо нас знаешь, хмыкнул Мальсибер. И вообще, уж лучше так, чем что, неважно. Если у нас все получится, то и не будет важно. Ну что, пошли. И он первым, проверив прочность закрепленной веревки, обвязанной вокруг талии, прыгнул во враг. Глава 46. Хагвартс лихорадила. Уже совсем скоро Кубок Огня выберет чемпионов, которые будут защищать честь своих школ. За ужином все возбужденно переговаривались. Кое-где уже начали принимать ставки. Преподаватели поняли, что еда – это самое последнее, что заботит студентов в этот момент, и дали сигнал. Столы очистились, а в зал внесли кубок. Когда 1 сентября во время праздничного пира Альбус Дамблдор объявил, что в этом году будет проходить турнир 3 волшебников, студенты приняли это известие довольно вяло. О турнире было объявлено заранее, и чем-то сверхъестественным подобная новость не являлась. У студентов были дела поважнее, чем задумываться о турнире, например, обсудить с друзьями все свои летние приключения. Недовольны были члены команд по квиддичу из-за отмены соревнований, но на них в этот раз никто не обратил внимания. В конце ужина директор сделал еще одно объявление, которое вызвало гораздо больший интерес, чем информация о турнире. В этом году сегодняшний вечер – единственный, когда в большом зале сохраняется факультетская принадлежность столов. Начиная с завтрашнего дня, Вы будете есть за тем столом, который выберете сами. Связано это изменение с тем, что уже через месяц мы будем принимать гостей, и станет несколько неловко, если они предпочтут столы каких-то определенных факультетов. Это может повлечь совершенно ненужную для всех нас напряженность, что, в свою очередь, может отразиться на чьей-нибудь богатой фантазии. При этом Дамблдор насмешливо посмотрел на Ворона. А сейчас по спальням, завтрашние занятия никто не отменял. Вечером их разношерстная компания собралась в спальне мальчиков, и парни со смехом рассказывали ахающим девчонкам про свою вылазку в гробницу сэра Рамзи. «Я бы тоже не отказалась от этого приключения», — задумчиво произнесла Амелия, разглядывая меч, доставшийся в качестве трофея Ремусу. «Да кто бы тебя туда пустил?» Ворон развалился на кровати и уже дремал. «На этом месте проклятие лежит, и как раз против девушек. Мы-то легким испугом отделались, да Рей запястье вывихнул. А вот если бы кто-то из вас рядом находился, неизвестно, во что бы эта вылазка вылилась. Как ты руку повредил?» Эммелина присела на кровать к Мальсиберу и осторожно потрогала перебинтованное запястье левой руки. «Упал, Рей покраснел. Когда масло выгорело, которое мы возле стен разлили, големы полезли. Хорошо еще, что мы уже закрывали саркофаг к тому времени. Ага, когда шевеление у стен пошло, мы так побежали, что Рей не вписался в дверной проем и упал», — Люпин хмыкнул. «Но в целом все прошло удачно. Меч тебе отдали?» Лили присоединилась к Амелии и принялась разглядывать узкое лезвие, покрытое рунами. «Мне», — кивнул Ремус. «Северусу он даром не нужен», — Арей подумал и решил не претендовать на клинок. «Тебе он нужнее», — кивнул Рейнард. «Еще бы узнать, что на нем за чары. Филчу отдадим, может, разберется», — сонно пробормотал Ворон. «А почему тебе сразу растяжение не залечили?» Эммелина продолжала кончиками пальцев поглаживать руку красному Мальсиберу. «Ну, когда мы вернулись, то взрослых дома не было. Рассказывать про то, где нас носило, через камин, нет уж», — проворчал Рей. «А когда дед с бабкой пришли, чтобы сопроводить нас на вокзал, то увидели перебинтованную руку Мальсибера и немножко разозлились. Бабушка обезболила и убрала отек, но полностью лечить отказалась. А на вокзале родители Рея ее поддержали. Завтра в больничное крыло сходит, мадам Помфри быстро все уберет. Она же не знает, что Рей полез за шоколадными лягушками, которые на верхней полке буфета лежали, и упал со стула», — хихикнул Ворон, приоткрыв один глаз. Это была официальная версия получения боевой травмы. Амелия села на кровать Ворона и откинулась, используя лежащего парня в качестве спинки. Лили посмотрела на нее и нахмурилась. «Это все, что я смог придумать за 15 секунд», — фыркнул Мальсибер. «А где вы были?» «Мы в поезде не смогли вас найти», — Ремус проследил за взглядом Лили и еле слышно вздохнул. «Ой, Ремус, у нас было о чем поболтать и без вас», — рассмеялась Амелия, не замечая недовольства Лили и устраиваясь на Вороне поудобней. «А давайте уже спать», — Ворон пошевелился и сел. Амелия не удержалась и упала на спину. Покосившись на распростертую девушку, Ворон проглотил застрявший в горле комок и закончил: «Завтра дополнительные предметы лучше в ясном уме выбирать». Амелия встала и неожиданно зевнула. «Да, ты прав, пойдем спать. Как-то сложно становится», — Ремус потер лоб, глядя на дверь, закрывшуюся за девочками. «То ли еще будет», — хмыкнул Ворон. «Одному Рею хорошо, у него все как-то понятно получается». «Что? Да ничего особенного, спи», — Ворон постарался не думать о девушке, совсем недавно лежавшей на его кровати. Он решил, что для здоровья это будет полезнее, чем если он станет полночи предаваться мечтам. Определившись со своим будущим, парни выбрали для дополнительного изучения руны и арифмантику. Девчонки посмотрели на них и сделали тот же выбор. Началась учеба, которую компания перемежала с дополнительными занятиями. Учиться стало интересней. На третьем курсе студенты уже начинали изучать более сложные заклинания и зелья, а руны, как ни странно, понравились всем шестерым. С арифмантикой, правда, у Ворона возникли некоторые проблемы. В основе этого предмета лежала математика, которую молодые маги изучали до Хогвартса. А вот Валет ничего подобного не изучал, что отразилось на его оценках. Это был первый предмет, по которому Ворон сразу же оказался среди неуспевающих учеников. Дело сдвинулось с мертвой точки, только когда Амелия в категоричной форме заявила, что подтянет его по основам математики. Но прошел еще целый месяц, прежде чем Ворон начал понимать, о чем, собственно, говорит учитель. Он бы справился и раньше, если бы постоянно не отвлекался на саму Амелию, с тоской размышляя о том времени, когда он вообще ни о чем не сможет думать в ее присутствии, разве что о том, как бы поудобнее зажать ее в укромном уголке и потискать. И что-то говорило ворону, что это время стремительно приближается. Хагвартс начал оживать в тот момент, когда приехали гости. Парни Дурмстранга выглядели сурово и неприступно. Девочки Шармбатона – изящно и прелестно. Девочек из Дурмстранга не наблюдалось, из чего ворон сделал вывод, что болгарская школа чисто мужская. Парни из Шармбатона присутствовали, но выглядели они так же, как и парни Хагвартса, поэтому особого внимания не привлекли. Приветствуя француженок, ворон не удержался и присвистнул, провожая их одобрительным взглядом, за что его сразу же настигла расплата в виде тычка в бок от Лили, которая села за ужином рядом с ним. И что в них такого особенного? Она недовольно смотрела на студенток Шармбатона, рассаживающихся за стол недалеко от них. Ну, они милые, прелестные и экзотичные, начал было перечислять Мальсибер, но ворон вовремя его прервал, наступив под столом на ногу. А что, в Хагвартсе мало милых и прелестных девушек? Эммелина поджала губы и скрестила руки на груди. Конечно же, нет, тут же принялся оправдываться ворон. Вы не слушайте этого придурка, он еще от удара по голове не оправился. От какого удара? Эммелина встревоженно посмотрела на Мальсибера. Так его же голем ударил, прямо каменным кулаком, включился в игру Римус. А почему вы молчали? Не хотели беспокоить? Пробормотал Мальсибер и из-под тишка погрозил кулаком ворону. В тот вечер Альбус Дамблдор озвучил правила проведения турнира. Принять участие в жеребьевке могли все желающие, а через неделю кубок должен будет выбрать трех чемпионов, по одному от каждой школы. Каким образом кубок выбирал лучшего, осталось загадкой. Ворон предположил, что никак, просто выкидывает первое попавшееся имя, а все думают, что бедолага лучший. Почему бедолага? Римус удивленно посмотрел на друга. А что, нет, это же опасно. За какие-то паршивые 10 000 рисковать жизнью. А за сколько ты бы рискнул? В голосе Амелии прозвучало искреннее любопытство. Ворон всерьез задумался, затем неохотно произнес. Не знаю, за 50 000, наверное, рискнул бы. Кубок огня установили в холле, прямо под часами. Через 3 дня ворон стал свидетелем того, как Джеймс Поттер и Сириус Блэк, хихикая, кидали бумажки со своими именами в кубок. Может, тоже рискнем? Римус подошел к ворону и мрачно посмотрел на представителей своего факультета. Зачем? Ворон покосился на Люпина. Да просто, все равно нас не выберут. А так, интересно же. А Мальсибер что думает? Мальсибер согласен с Волчарой. Рей появился рядом с друзьями неожиданно, поправляя на ходу ремень сумки с учебными принадлежностями. А я думал, ты решил проспать трансфигурацию, хмыкнул ворон. Я решил, что отработка не стоит 5 дополнительных минут сна. Рослый Мальсибер покосился на кубок, к которому то и дело кто-то подходил и бросал внутрь бумажки. Ну что, попробуем. Как хотите, пожал плечами ворон. Рейнард вытащил пергамент и разорвал его на 3 части. Написав свои имена, друзья подошли к кубку. Надеюсь, он действительно выбирает лучших из лучших, проворчал ворон и первым бросил свое имя в огонь. Огонь кубка сменил цвет, и из него вылетел первый пергамент, который Дамблдор ловко поймал. Чемпион Дурмстранга, Яник Бранкович, прочитал директор Хагвартса. Раздались аплодисменты, а из-за стола, где расположились парни в красно-черных мантиях, поднялся 17-летний юноша, который направился к Альбусу, принимая на ходу поздравления от своих товарищей. Чемпион Шармбатона, Николя Лемьер, очередной кусок пергамента спикировал в руки Дамблдора. Среди французов не все были довольны выбором кубка. «Посмотри на девчонок», – прошептал Римус, наклоняясь к ворону. «Такое чувство, что они сейчас разревутся». Так каждый ехал сюда, чтобы участвовать. Ворон не удержался и скосил глаза на француженок. Правда, их, должно быть, забыли предупредить, что турнир не групповой, и соревнуются чемпионы единолично, а не командой. А кстати, командные соревнования были бы поинтереснее. Ворон задумчиво посмотрел на кубок. Жаль, что эта мысль не пришла мне в голову раньше. Можно подумать, ты смог бы что-то изменить, улыбнулась Амелия. Как знать, ворон усмехнулся. Живем же мы сейчас в нормальных комнатах, а не в подвале. ТСС, прервала его Лили. Смотрите, сейчас чемпиона Хагвартса объявит. Кусок пергамента оказался в руках у Дамблдора. Чемпион Хагвартса. И тут директор запнулся и закашлялся. Глотнув воды из стакана, который протянула ему Минерва МакГонагалл, он снова посмотрел на пергамент. «Извините», — просто это немного неожиданно. Итак, чемпион Хогвартса Ремус Люпин, говоришь, никого из нас не выберут? В наступившей тишине шипение ворона было отчетливо слышно. Теперь нам всем будет весело. Глава 47. Значит, так, ворон протер воспаленные от недосыпа глаза. Турнир был организован в конце 13 века. Точная дата неизвестна. Неизвестно также то, что могло сподвигнуть три школы устраивать подобные соревнования. Версий существует много, но мне нравится только одна. Тем, кто действительно ответственен за проведение турнира, на сами соревнования наплевать. Пока все наблюдают за сражениями юных идиотов, власть имущие обсуждают по-настоящему важные вопросы, для решения которых они, собственно, и собрались. Ну, наверное, это логично, особенно учитывая бесконечные войны средневековья. Люпин уронил голову на огромный фолиант и закрыл глаза. «Почему вы меня не отговорили от дурацкой идеи кинуть бумажку со своим именем в кубок? Не отвлекайся!» — поморщился ворон, который успел уже несколько раз мысленно проклясть себя за то, что не остановил друзей. «Смертельные случаи на турнирах, согласно статистике, больше связаны не с заданиями, а с тем, что школы-соперники избавлялись от конкурентов. Но я не думаю, что тебя отравит. Ой, спасибо, ты меня очень успокоил». Люпин поднял голову с книги и принялся бездумно перелистывать страницы. Что касается самих заданий, то прослеживается определенная тенденция. Начиная с первых турниров, Амелия сидела на кровати ворона, обложившись книгами. Было уже далеко за полночь, и все они устали. Лили и Эммили надремали на соседней кровати, но остальные члены их странной компании продолжали штудировать книги, которые Ремусу разрешили вынести из библиотеки как участнику турнира. Выбор книг, которые под командованием мрачного ворона доставали с полок Мальсибер и Люпин, привел в недоумение всех находившихся тогда в библиотеке студентов и некоторых преподавателей. Если остальные участники сразу же приступили к поиску редких и не очень редких заклятий, то чемпион Хогвартса начал подготовку к турниру с истории. Точнее, начал с истории ворон. Люпин уже, до сих пор пребывающему в легкой прострации, было все равно. Что там насчет заданий? Ворон покосился на спящих девочек, расположившихся на кровати Рейнарда, и с тоской подумал о том, что ему предстоит, скорее всего, спать на полу. Их три, для всех участников одинаковые. В первом туре всегда какое-нибудь животное. Драконы и мантикоры встречались чаще других. Второй тур – это квест, вот здесь фантазия у строителей просто зашкаливает. Третий тур – лабиринт. Всегда лабиринт с кубком в центре. Различается только количество тварей на квадратный метр лабиринта и их качественный состав. В общем, не очень сложно, но только при одном условии. Если точно известны все нюансы заданий, и где их взять? Мальсибер посмотрел на часы. Был уже час ночи. Он непроизвольно зевнул. «Давайте спать», — предложил ворон. «Все равно сегодня мы больше ничего выяснить не сможем». «Ага, я сейчас девчонок разбужу». Амелия потерла глаза и принялась собирать книги. «Да куда вы пойдете?» Ворон сложил книги на стол. «Сейчас уже кто-то из дежурных преподавателей в одной из общих гостиных сидит. Будет не очень здорово, если вас поймают. А что будет, если нас застанут здесь?» Амелия наклонила голову на бок. «Не волнуйся, мы честные молодые люди, так что если случится подобный конфуз, непременно женимся на вас», — фыркнул Мальсибер, прямо в одежде ложась на кровать Люпина поверх одеяла. «Что?» — Амелия посмотрела почему-то на ворона, который закатил глаза, стянул со своей кровати одеяло, оставив ей подушку и покрывало, и начал устраиваться на полу. «Да, с образованием общежития нарушителей режима стало куда меньше», — быстро сменил тему Ремус. «Конечно, меньше». Ворону было неудобно на жестком полу, и он крутился, пытаясь лечь так, чтобы уснуть. Дежурным преподавателям же не нужно теперь по огромному замку бродить в надежде однажды с ними столкнуться. В общем холле перед выходом прекрасные диваны стоят. Лежи на одном из них, книжки почитывай, все равно штрафники мимо тебя не пройдут, если только не захотят на каменном полу в коридоре спать. Красота, одним словом. До самых тупых уже дошло, включая Поттера, что выходить ночью из общежития не самая хорошая идея. Даже если у тебя есть мантия-невидимка, она не скроет открывающуюся дверь. «Откуда ты знаешь, что у Джеймса мантия есть?» — раздался сонный голос Лили. А ее Филч конфисковал неделю назад. Ворон не стал уточнять, что мантию пришлось вернуть. Слишком дорогая эта вещь, но Филч умудрился скопировать рисунок наложенных на нее чар и сейчас вовсю тренировался наносить их на всевозможные предметы. Нокс, комната погрузилась в темноту, воцарилось молчание, затем Амелия спросила: «Мне интересно, как так случилось, что ты близко сошелся именно с Филчем?» «Мы помогаем друг другу», Ворон наконец нашел удобное положение. «Я ему, реализоваться как слабому, но все-таки могу, а он мне». Ворон замолчал, потом продолжил: «Филч тоже помогает мне в самореализации, как могу». «Нет, конечно, как». Ворон вовремя прикусил язык, чтобы не ляпнуть как вору. «Спи, вам завтра рано вставать, несмотря на выходной. В 6 утра дежурный преподаватель уходит, и вы можете незаметно проскользнуть в свою комнату». Утром Ворон проснулся от того, что кто-то дотронулся до его плеча. Он открыл один глаз и застонал, почувствовав боль во всем теле. «Перебирайся на кровать», – прошептала склонившаяся над ним Амелия. «Мы пошли». Ворон кивнул и пополз к своему законному месту отдыха, сразу же заснув, как только растянулся на мягком матрасе. В следующий раз он проснулся, услышав спор Мальсибера и Люпина. «Ты думаешь, что французик и этот болгарин не сделают все возможное, чтобы узнать условия хотя бы первого тура? Но это же противоречит правилам, Рей», — вяло протестовал Ремус. «Ты меня иногда просто убиваешь, Рем», — простонал Рей. «Что случилось?» Ворон приподнялся на локтях и посмотрел на спорщиков. «Он говорит, что не нужно ничего предпринимать для того, чтобы узнать задание. Говорит, что это нечестно и вообще. Я говорю, что, прежде всего, это опасно». Люпин недовольно посмотрел на Мальсибера. «Где, по-вашему, могут храниться условия заданий?» «В очень многих местах, наша единственная честь и совесть», — Ворон помотал головой. Хотелось снова заснуть, но он заставил себя встать и принялся стаскивать рубашку, в которой проспал всю ночь. Некоторое время он раздумывал, снять брюки здесь или в ванной. Решив, что в ванной будет как-то правильнее, Ворон накинул на шею полотенце и побрел принимать гигиенические процедуры. Например, в кабинете директора. «Не вздумай, слышишь, Северус, даже не думай об этом, не ори. Я не полезу в кабинет специально, но у меня раз в неделю проходят уроки с директором, и я могу, совершенно случайно, краем глаза что-нибудь подобное увидеть. Северус, обещай мне, что ты не будешь делать глупости». «Это ты сейчас говоришь глупости», — вскинулся Ворон. «Может быть, Дамблдор действительно верит в то, что состязания должны проходить строго по правилам, конечно, если исключить тот случай, когда от тебя просто хотят избавиться, но остальные директора вряд ли будут держать своих чемпионов в неведении. И что ты предлагаешь?» «Я предлагаю хотя бы попытаться». «Все, я иду в душ, а то от меня уже вонять начинает как от козла, проклятый переходный возраст». Ворон не успел дойти до душа, как в дверь комнаты постучали. Мальсибер пошел открывать, а Ворон прислонился к косяку и злобно посмотрел на дверь. Вошедший Филч по привычке осмотрел комнату в поисках беспорядка. Не найдя, к чему придраться, смотритель сел за стол и достал отмычку, которую еще до каникул позаимствовал у Ворона. «Вот, держи, Снейп. Я понял, для чего эта штуковина предназначена, но даже знать не хочу, зачем она тебе». Филч замолчал и молчал в течение минуты, затем вздохнул и вытащил из кармана почти такую же отмычку. Присмотревшись, Ворон заметил, что она все же отличается от оригинала. Чем именно отличается, сразу сказать было нельзя, но Ворон отчетливо видел, Филч держит в руках другую отмычку. «Что это?» Ворон протянул руку к новой отмычке. «Я скопировал то, что на этой штуковине», — Филч кивнул головой на оригинал, — «и кое-что добавил». «Что именно?» «Вот здесь, на самом кончике, посмотри». Ворон склонился над отмычкой. Наконец он заметил отличие: у этой новой отмычки на кончике присутствовал эффект пустоты, который окружал уголь, лежащий в кабинете основателей. Эту пустоту он научился видеть совсем недавно. «Но как?» Валет в шоке посмотрел на смотрителя. «Да вот, увидел однажды в библиотеке на одной из полок. Там, оказалось, безумно редкие свитки хранятся. Вокруг них создан специальный микроклимат, а вот полка полностью изолирована от любого проявления волшебства. На этих чарах ограничитель стоит, который не позволяет им распространяться, но вместе соприкосновения блокирует все проявления колдовства. А можно, я?» Ворон нервно облизнул губы и нерешительно протянул руку к отмычке. «Да, забирай», — махнул рукой Филч. «Мне-то она не нужна, это я так, тренировался». «Спасибо», — Ворон прижал к груди свою новую отмычку, которая позволит ему обходиться без намазанного углем щупа и вскрывать замки с любой магической защитой. «У меня еще кое-что есть для тебя», — Филч вытащил смятый пергамент и, воровато обернувшись, сунул его ворону в руки. «Я подумал, что это неправильно как-то, остальные участники уже все знают, а наш Ремус, нет, это же...» Ворон снова не договорил, осторожно свернул пергамент и уставился на Филча. «Где вы это взяли?» «Министр на столе у Альбуса забыл, по рассеянности, а как же иначе?» Пока Альбус его провожал, да пока они за пергаментом возвращались, все кому надо уже все прочитали и запомнили. «А я что?» «Я запомнил и сразу же у себя записал. Ты это, Люпин, самый молодой, а если бы еще и не знал, что тебя ждет?» Филч покачал головой. «У меня от условий первого тура волосы дыбом встают, так что готовьтесь, парни», и смотритель вышел из комнаты, чтобы заняться чарами, которые скопировал с мантии невидимки Джеймса Поттера. «Что там?» Мальсибер приподнялся на стуле. «Кошмар», — мрачно проговорил ворон и, бросив пергамент на стол, все-таки направился в душ. Он не успел еще даже раздеться, как до него донесся дружный вопль, раздавшийся из комнаты. «Что, Химера, они что там, с ума сошли?» Глава 48. Ворон швырнул очередную книгу и обхватил голову руками. «Эту тварь невозможно победить», — простонал он. «Очень обнадеживающее сообщение», — Люпин лег на кровати и закрыл глаза. «Мы уже месяц пытаемся выяснить, как можно выполнить задание первого тура, и ничего. Единственный случай, когда была описана победа над Химерой, закончился печально. Победитель не дожил до своего чествования. Самое поганое, что победить эту тварь можно, но способы не описаны. Интересно знать, почему?» Мальсибер перевернул очередную страницу. «Вот это как раз загадкой не является». Ворон поднял брошенную книгу с пола и снова сел за стол. «Части тела Химеры очень ценные в магическом мире, но вот охота на Химер запрещена. Что-то у тварюшек не то с размножением, какие-то проблемы. Поэтому ценные ингредиенты время от времени появляются на черном рынке, но вот как их добывали, очень тщательно скрывается. Я только одного не пойму, почему организаторы так рискуют? Или нас им действительно не жалко?» — Ремус говорил, не открывая глаз. «Так, что ты должен будешь сделать? Пройти мимо спящей Химеры, по возможности не разбудив ее, ну, это в моих же интересах. Забрать свиток со стола, который будет стоять перед дверью на противоположном конце комнаты, и выйти через эту дверь, предварительно как-то ее открыв. Слушайте, а может быть, мы делаем что-то не так?» Ворон еще раз перечитал задание первого тура. «Тебе ведь не нужно ее побеждать, а просто самому сделаться как можно незаметнее. Какая уже разница? Первый тур завтра, а я даже не представляю, как буду выполнять задание». «Вот что», — Ворон решительно поднялся. «Тебе можно будет взять с собой один предмет, всего один, и ты выберешь не палочку. С ума сошел? С палочкой у меня хоть какие-то шансы будут». «Да не будет у тебя шансов, не переживай. Ты оборотень, значит, скорость твоей реакции превосходит человеческую в разы. Если исходить из худшего, и Химера проснется, то ты просто используешь неполную трансформацию и постараешься от нее убежать. Не зря же кубок выбрал именно тебя, какого-то третьекурсника. Значит, шансы на выживание у тебя намного выше, чем у всех остальных учеников Хогвартса. Вот и используй свои сильные стороны. Единственной проблемой остается запертая дверь. Сомневаюсь, что ее можно открыть обычной лохоморой». «Да уж, конечно», — съязвил Ремус. «И как я ее буду открывать без палочки?» «А вот этим мы сейчас с тобой и займемся». Ворон подошел к входной двери и запер ее. Подумав, наложил на замок несколько известных ему заклятий, а затем вытащил отмычку, которую подарил ему Филч. «Иди сюда, будем учиться вскрывать запертые замки. При хороших навыках сделать это можно куда быстрее, чем если перебирать различные заклятия». На следующий день зрители расположились в помещении, выполненном в стиле древнего амфитеатра. Единственным отличием были стены высотой в 2 человеческих роста, окружающие арену, и прозрачный купол защитных чар. В самом центре получившейся площадки спало создание, называемое Химерой. Львиная голова казалась несоразмерно большой на фоне козлиного тела, а змеиный хвост, заканчивающийся ядовитым скорпионьим жалом, не был виден с трибун. «Гладиаторов нашли», — пробурчал Ворон, усаживаясь так, чтобы был хорошо виден выход. Зрители недоуменно перешептывались, разглядывая спящую Химеру. До Ворона то и дело долетали недоуменные вздохи узнавания. «Ужас какой!» — прошептала Лили, которая втиснулась на скамейку между Мальсибером и Вороном. «Они что, с ума сошли? Это же Химера!» Ворон переглянулся с Рейнардом поверх рыжеволосой головки. «Они не сказали девочкам, что знают программу состязаний, не захотели их пугать». Амелия стиснула руку Ворона так, что ее аккуратно остриженные ноготки впились ему в ладонь. Ворон поморщился от боли, но ничего не сказал, только покрепче прижал к себе девочку. «Приветствую участников турнира, а также всех болельщиков», прозвучал усиленный магией голос Дамблдора. Несколько журналистов, допущенных на турнир, тут же застрочили перьями. «Сейчас произойдет жеребьевка, и будут объявлены условия первого тура. И первым на арену выйдет Николя Лемьер, представитель школы Шармбатон». Зрители вяло поаплодировали, и снова воцарилась тишина. «Вторым на арену выйдет Яник Бранкович, школа Дурмстранг. И, наконец, третьим испытает удачу самый юный участник турнира Ремус Люпин, Хогвартс. Участники должны пройти мимо отдыхающего зверя. При этом им нужно будет проявить ловкость и осторожность, чтобы не разбудить Химеру. Они должны дойти до стола, на котором находятся зашифрованные условия второго тура, и выйти через дверь, продемонстрировав мастерство в умении преодолевать препятствия. Участникам разрешено взять с собой один предмет, любой, какой им захочется. Итак, приветствуем Николя Лемьера. Когда стройный француз осторожно вышел на арену, трибуны замолчали. В наступившей тишине Ворону показалось, что он слышит, как бьется его сердце. И хотя все прекрасно осознавали, что ни один звук не проникает на арену извне, зрители рефлекторно затаили дыхание. Ремус сидел в комнате под трибунами и стискивал кулаки. Ему в который раз в этой жизни не повезло. Жребий тянули все одновременно, но именно он вытянул пергамент с цифрой 3. Его шансы благополучно проскользнуть мимо Химеры уменьшились ровно в 3 раза. Рядом, закусив губу, мерил шагами комнату болгарин. Ремус прислушался к звукам, раздававшимся с арены. Вот Николя обходит спящую Химеру. Что это? Неужели она почувствовала его присутствие? Химера разворачивает хвост и принимается ощупывать им пространство. Но глаза ее закрыты, и поза не напряжена. Значит, это всего лишь перестраховка со стороны зверя. Николя осторожно переступает через хвост и направляется к столу. Напомним зрителям, что этот участник предпочел остаться со своей волшебной палочкой. Вполне разумный выбор. Пергамент с заданием в руках у мистера Лемьера. Осталось, наверное, самое сложное – открыть дверь. Конечно же, первое, что применил Николя – заклинание Элохомора. Но не все так просто. Дальше Ремус не слушал, стискивая в вспотевших ладонях универсальную отмычку. Когда он выбрал непонятную палочку с загнутым концом, судьи очень странно на него посмотрели. У двоих в глазах мелькнуло сочувствие, а вот глаза Альбуса Дамблдора загорелись любопытством. Представив участников, Дамблдор предоставил право комментировать начальнику отдела спорта, имя которого Ремус не запомнил, и судьи ушли на свои места. Николя справился с замком только с 15-й попытки, потратив на открытие двери просто чудовищное количество времени и тем самым увеличив шанс соперников разбудить Химеру. Наконец-то Николя справился со своей задачей, и сейчас на арену выходит Яник Бранкович. Он, так же, как и его французский соперник, выбрал из всех возможных предметов волшебную палочку. Вот он осторожно огибает спящее животное и подходит к столу. Все у Яника получается гораздо быстрее, чем у Николя. Ах, какая небрежность! Ну как можно было не заметить хвост, лежащий у него на пути? Теперь у Яника нет времени, чтобы экспериментировать с заклинаниями. С арены раздался рев разъяренного зверя, и Ремус сжался на скамье. Альбус Дамблдор с главой критского заповедника поднялись со своих мест, чтобы помочь Янику выбраться из смертельной ловушки. Однако мистер Бранкович не сплоховал, хотя бомбарда, разнесшая дверь и открывшая ему дорогу, существенно снизит общую оценку. С другой стороны, это заклятие только что спасло ему жизнь. Ремус вытер пот со лба. В это время годы Химеры спят, и разбудить их непросто. Наверное, именно спящих Химер убивали браконьеры, так что тварь скоро уснет. Но вот то, что спать она будет очень чутко, это факт. Проклятый, неуклюжий дебил, выругался Ремус. Ладно бы он последним шел. Начальник заповедника колыбельную спел бы своей крошке, и они убрались бы отсюда обратно на Крит. Теперь вероятность, что Химера проснется, как только я выйду на арену, равна не 100, а всем 115%. «Мистер Люпин, ваш выход!» Ремус вздохнул и вышел на арену. Все внимание оборотня было приковано к лежащему между ним и заветной дверью хищнику. Козлиное тело подрагивало, а хвост постоянно пребывал в движении, извиваясь по всей площадке. Римус заскользил к столу, огибая и перепрыгивая хвост, и очень мягко приземлился на ноги. При этом ему еще приходилось уклоняться от ударов тем же хвостом. Римус был уже на полпути к столу, когда химера открыла глаза и уставилась на него немигающим взглядом. Скрываться уже не имело смысла. «А-а!» Римус закричал и отпрыгнул от вскочившего хищника. Краем глаза он заметил, что Дамблдор вскочил со своего места и колдует, стараясь как можно быстрее снять купол, а начальник заповедника готовит огромную духовую трубку, в которой находится, скорее всего, жутко секретная штука для усмирения химер. А еще Римус понял, что они не успеют. Частичная трансформация произошла на уровне рефлексов. Огромные, невероятно прочные и острые когти вцепились в стену, окружающую арену. Римус сам не понял, как повис в 2 метрах над землей. Химера бросилась на стену и попыталась достать его хвостом. Оборотень не стал ждать, когда его стянут вниз, и кинулся в сторону, прямо по стене. Ему нужно было сделать всего несколько движений, чтобы оказаться позади зверя, и его уже не совсем человеческое тело прекрасно справилось со своей задачей. Римус соскочил со стены, помчался к столу, схватил пергамент и в 2 прыжка очутился возле восстановленной двери. Отмычка ловко вошла в замок. Пару секунд Римус проворачивал ее в замке, но тренировки с Северусом не прошли для него даром. Замок негромко щелкнул и открылся. Римус успел выскочить за дверь и захлопнуть ее перед носом опомнившегося хищника. После этого он просто привалился к двери спиной и сполз на пол. Осмотрев руки, он убрал когти, судорожно всхлипнул и уткнулся в колени. «Я такой скорости никогда не видел», — раздался над ухом Римуса голос француза. Оборотень поднял голову и увидел, что его соперники стоят рядом с ним, и болгарин протягивает ему руку. Римус ухватился за нее и с трудом поднялся на ноги. «Да, это было впечатляюще», — Яник пристально осматривал Римуса. «Ты уж извини, что так получилось. Если бы ты шел впереди меня, то 100% бы победил в этом туре». «Да ладно, бывает». Римус поморщился и добавил про себя. «Не волнуйся, я тебе на спину уже плюнул», он усмехнулся. «Все-таки Северус странно на меня влияет. Еще пару лет назад я не был таким. Я бы просто покраснел и с признательностью принял бы извинения, а не раздумывал о том, как бы половчее насолить кретину, который едва меня не угробил». «Пойдемте, сейчас оценки озвучит», — поторопил соперников француз. Химеру уже убрали с арены, начальника заповедника видно не было, наверное, он находился рядом со зверем, которого следовало успокоить. Ну еще бы, тупые студенты довели несчастную тварюшку до нервного срыва, пронеслось в голове у Римуса. Слово взял Альбус Дамблдор. «Мистер Люмьер прекрасно справился с первой частью задания, но непозволительно долго открывал замок. За это мы сняли с него 2 очка. И таким образом, у мистера Люмьера в итоге остается 8 очков. Трибуны зааплодировали и засвистели. 8 очков, это не так уж и мало. «Молодец», – прошептал Римус, обращаясь к Николя. Тот кивнул и улыбнулся. Мистер Бранкович совершил при своем прохождении несколько грубых ошибок. Он разбудил химеру и взорвал дверь, тем самым подвергнув ненужному риску не только себя, но и остальных участников турнира, а также зрителей. За это из 10 очков, которые даются участнику за безупречное прохождение задания, коллегиальным решением у мистера Бранковича отнимается 5. В итоге мистер Бранкович заработал 5 очков. «Я думал, что с меня все снимут», — выдохнул Яник. «Я лично бы снял». Римус улыбнулся, поняв, что Яник совсем неплохой парень, и что было бы хорошо познакомиться с ним поближе. И, наконец, Римус Люпин. То, что химера проснулась, не является следствием ошибки мистера Люпина. В целом он великолепно провел первый этап, ускользнул от зверя, трансфигурировав свои руки в то, что помогло ему передвигаться по вертикальной стене. Скорость открытия двери также впечатляет. Однако дверь нужно было открыть все же магическим образом, используя подходящее заклинание. Мы поняли только то, что дверь была открыта каким-то магловским способом. Коллегиальным решением с мистера Люпина снято 1 очко. В итоге мистер Люпин заработал 9 очков и сейчас занимает промежуточное 1-е место. Поздравляю, Римус.